Действие второе. Студент Ея Величества. Детина на показ натурою счастлив, и туловищем дюж, и рожею смазлив. Хоть речью говорить заморской не умея, но даст кому не хошь он кулаком по шее, которые с тех пор, как школы появились, неведомо какой грамматике учились. Долгорукий. Глава первая. Кормление и учение. А в сельце Чижове все оставалось по-прежнему. Правда, появление сына доставило чете Потемкиных немало хлопот и огорчений. Гриц, так звали его родители, раньше всех сроков покинул колыбель и, не унизившись ползанием по полу, сразу же стал на ноги. Встал и забегал. Сенные девки не могли уследить за Бурчуком, обладавшим удивительной способностью исчезать из-под надзора с почти магической неуловимостью. Но зато не умел говорить, даже не плакал. Дарья Васильевна пугалась, никак немым будет. Вот наказание Господне. Нечаянно Гриц вдруг потерял охоту к еде, и долго не могли дознаться, какова причина его отказа от пищи, пока конюх не позвал однажды Дарью Васильевну в окошко. «Эй, барыня, гляди сама, кто сынка твоего кормит?» На дворе усадьбы в тени лопухов лежала матерая сука. К ее сосцам приникли толстые щенятки. Среди них и Гриц сосал усердно, даже урча, а собака, полизав щенят, заодно уж ласково облизывала и маленького дворянина. Папенька изволил удивляться. «Эва, чую, пес вырастет, на цепи не удержишь». Гриц еще долго обходился тремя словами: «гули, пули и дули». На рассвете жизни напоминал он звереныша, который, насытившись, хочет играть, а, наигравшись, засыпает там, где играл. Не раз нянька отмывала будущего светлейшего от присохшего навоза, в который он угодил, сладко опочив в коровнике или свинарнике. С раблезианской живостью ребенок поглощал дары садов и огородов, быстрее зайца изгрызал капустные кочерышки, много и усердно пил квасов и молока, в погребах опустошал кадушки с огурцами и вареньями. Наевшись, любил бодаться с козлятами лоб в лоб, как маленький античный сатир. Маменька кричала ему с крыльца: «Оставь скотину в покое! Эва на глобля брошена, поиграй-ка с оглоблей! Или телегу по двору покатай!» Ему было 4 года, когда он пропал. Дворня облазала все закоулки усадьбы. Девок послали в лес аукать. Парни ныряли в реку, шарили руками по дну, а отчаянию Дарьи Васильевны не было предела. Опять беременная, с высоко вздернутым животом, она металась перед дедовскими черными иконами, царица небесная. «Да на что он тебе? Верни, сыночка!» А пока его искали, мальчик терпеливо качался на верхушке старой березы, с любопытством взирая свысока на людскую суматоху. С той поры и повелось. Большую часть дней Гриц проводил на деревьях, искусно прятался в гуще зелени. Там устраивал для себя гнезда, куда таскал с огородов репу, которую и хрупал, паря над землею на гибких и ломких сучьях. Но говорить еще не умел. Наконец, словно по какому-то капризу природы, Гриц однажды утром выпалил без запинки: «Сейчас на речку сбегаю, да искупаюсь в волю, потом на кузню пойду глядеть, как дядька Герасим лошадей подковывает». Ему было 5 лет. Отец срезал в саду розги. Заговорил: «Слава тебе, Господи! Ну, Дарья, оно и кстати. Пришло время Грицу познать науки полезные». и появился Пономарь с Часословом и Цифирью, которому от помещика было внушено, что за внедрение наук в малолетнего дворянина будет он взыскан мерою овса и пудом муки. «А ежели сына мого не обучишь мудростям, — добавил майор Потемкин, — быть тебе от меня драну». «На все воле Господня», — отвечал Пономарь рабея. Взял он дощечку и опалил ее над огнем, чтобы дерево почернело. Мелком на доске показал Грицу, как белым по черному пишется. Началось учение мучения. Сколько ни бился Пономарь, складам обучая, мальчик никак не мог освоить, почему изба — это не изба, а ижица, земля, буки и ас. «Изба-то, вон же она!» — показывал на окошко. «Так она в деревне ставлена, а на бумажке инако выглядит. Опять же, дом не дом, а добро, он, мыслите!» Коль не осознал, так опять батюшку кликну с розгами, пущай взбодрит. В чаянии овса с мукою долго старался Пономарь, но обессилел, за что и был изгнан. Отец сам разложил перед собой пучки розок, раскрыл ветхость Семена Полоцкого, водя пальцем по строчкам, майор, с утра уже выпивший, бубнил сослепу. «Писах в начале по языке тому, и же свойственный бе моему дому. Даже увидев многу пользу быти, славенску ся чистому учите. Взях грамматики, прилежах читати, Бог уже удобно дадею мизнати. Смысл реченного мною внял ли ты?» «Не», — отвечал Гриц, — «не внял я». Майор сразу накинулся на него с прутьями. «У племя сучье! Так и помрешь без разума, Бога не познав, о чем в сих виршах складно и открыто сказано». Но вскоре и отец отступился, сообщив жене: «Родила ты бестолочеку». «Неужто и впрямь совсем без разума наш сыночек?» «Весь в тебя», — отвечал муж, тяжко задумавшись. «Надо в Дядьково ехать. Сказывали мне братцы, что живет там в отставке артиллерии штык-юнкер Абалмасов, который за 10 рублев с харчами любого недоросля берется в науки вывести». Сочетание слов «штык-юнкер» было чересчур колючим и непонятным, отчего Гриц заранее стал готовиться к худшему. Так оно и случилось. Однажды въехала в чужого телега, поверх охапки соломы сидел Абалмасов в драном мундире, заросший шерстью, аки зверь библейский, а вместо ноги была у него деревяшка, жестокой, струганная с боков на лучину для нужд скромного сельского быта.